Глава 4. А ты, человек, возьми кирпич, положи его перед собой и начертай на нем город и Иерусалим. Устрой против него осаду, воздвигни осадные сооружения, насыпь вал, окружи город военным станом и поставь вокруг него стенобитные орудия. Возьми железный противень и поставь его как железную стену между собой и городом. Обрати свой взор против города, и пусть город будет в осаде, ты будешь осаждать его. Все это — знак для народа Израилева. Ляг на левый бок и возложи на себя грехи народа Израилева. Все время, пока ты будешь лежать на левом боку, на тебе будут грехи народа Израилева. Я назначаю тебе столько дней, сколько лет он грешил. 390 дней — ты будешь нести грехи народа Израилева. Когда исполнишь это, снова ляг, теперь на правый бок. 40 дней ты будешь нести грехи народа Иуды. Каждый день я буду тебе засчитывать за год. Обрати свой взор против осажденного Иерусалима, засучи рукава, занеси руку и пророчествуй против него». Я свяжу тебя веревками, и ты не сможешь повернуться с бока на бок, пока осада твоя не закончится. Возьми себе пшеницы, ячменя, бобов, чечевицы, проса, полбы и смешай все в одном сосуде. Это будет твоей пищей все то время, пока ты будешь лежать на боку. 390 дней ты будешь есть это. И еду свою ты станешь отмерять на вес в день по 20 шекелей, и есть будешь лишь от случая к случаю. Воду будешь пить по глотку в день по 1/6 гина, и пить будешь лишь от случая к случаю. Вот такие ячменные лепешки ты и будешь есть, а печь их будешь на человеческом кале. Пусть все это видят. И сказал Господь: так и сыны Израилевы будут есть нечистую пищу среди народов, которым я изгоню их. И сказал я: «О, Господь Бог! Никогда в жизни я не осквернял себя, не ел ни падали, ни мяса животных, растерзанных дикими зверями. Никогда не брал я в рот оскверненного мяса». И сказал мне Господь: «Я позволю тебе вместо человеческого кала взять коровий навоз, и на нем ты будешь готовить себе еду». Он сказал мне: «Человек! Я лишу Иерусалим хлеба. Будут есть они по краюшке хлеба, дрожа от страха, по глотку воды будут пить, объятые ужасом, будут голодать они, изнывать от жажды. Все они от ужаса оцепенеют, за свои грехи сгниют заживо».